Спарк. Лиссабон, декабрь 46-го. Когда из подъезда следом за Лангером, маленьким толстым катышком, который чуть замешкался, неуклюже открывая дверь, быстро вышел высокий спортивного кроя парень в коротенькой коричневой кожанке, застегнутой на молнию, и ловко сел рядом с ним, молча кивнув, Спарк понял — провал. Конечно, нельзя было все делать с налета, я вечно спешил, боялся не успеть, хотел сделать лучше и заметнее других. «Вот почему тебя турнули из разведки», — сказал он себе. «Нечего искать виновных по делам». Он резко обернулся к Лангеру, сразу же увидев, как правая рука его соседа напряглась и сделала чуть заметное какое-то пульсирующее движение к молнии на куртке. «Пистолет за поясом», — понял Спарк. «Наш стиль. Быстро же они этому научились, сволочь». «Мой босс присмотрел домишко за городом», — сказал Спарк. «100 000 — это много по здешним ценам?» «Местная валюта или доллары?» — поинтересовался Лангер, рассеянно глядя в окно. «Конечно, доллары», — рассмеялся Спарк. «Все норовят продать за доллары. Во франк никто не верит». Лицо Лангера чуть сморщилось. Он выжил из себя улыбку. «За 100 000 тут можно купить дворец». «Ну, а этот домишко вроде бы и есть дворец. Два этажа, башенки, огромный подвал, где можно оборудовать прекрасную мастерскую. Много земли». «Много это сколько?» — поинтересовался Лангер. — Мне еще не передавали документацию. — А сколько деревьев? — Здесь очень ценятся участки с лесом. — Сколько там деревьев и каких пород? — 100 штук. — Сколько? — 70. Спарк снова резко, но вполне мотивированно обернулся к Лангеру, и снова рука парня мгновенно передвинулась к молнии на куртке. — А что, это много? — Это богатство, — ответил Лангер. — 100 000 весьма дешево, если там такой лес. Мы едем туда? — Да, — ответил Спарк, легко глянув в смотровое зеркальце. Машина, пристроившаяся еще в центре, шла следом, не отставая. Хвост. — Именно туда. — Это 30 минут. Вы, думаю, будете ужинать с моим боссом и мистером Кикелем в городе. Дом еще толком не оборудован, ни слуг, ни электроплиты. Мы привезем все оборудование из Штатов. — Прекрасно, в городе, так в городе, — машинально откликнулся Лангер. Он мучительно хотел повернуться и посмотреть, идет ли за ним машина Пауля, но боялся, что водитель заметит его движение. Нельзя пугать. Смешно, конечно, если Ригельд ошалел от счастья, подписав контракт с американцем, забыл все на свете и случайно не поставил в письме нужную точку. Но ведь он обещал позвонить после разговора из редакции, не позвонил. Приехал этот американец, назвал мое настоящее имя. Нет, явно что-то случилось. Когда ваш босс будет оборудовать дом, пусть поставит несколько телефонных аппаратов, в городе отвратительная связь. По-английски Лангер говорил очень грамотно, ни единой ошибки, но с заметным акцентом. Его оплывшее с нездоровыми отеками лицо замирало от напряжения. — А там пока еще нет ни одного аппарата. Спарк сразу же понял, отчего Лангер заговорил про телефона. Хитер бес. Мы хотели вам позвонить из-за Эшторилла, это рядышком, а потом решили, что вы все равно нас не найдете. Вот меня и погнали. Это очень любезно с вашей стороны. Мне совестно, что Кикель доставил вам столько хлопот. Спарк снова обернулся, и на этот раз рука парня не дернулась. Так пульсирующе, судорожно, как раньше, а спокойно лежала на коленях. — Так ведь бизнес, — рассмеялся Спарк. — Ты хорошо это сделал, — похвалил он себя. — Вполне натурально. Я имею процент с прибыли фирмы. По нынешним временам это неплохо, согласитесь. Зависит от того, какой оборот. У нас хороший оборот. Фирма вполне благополучна. Мы верно почувствовали послевоенную конъюнктуру. Можете не сомневаться. Только, пожалуйста, почаще сомневайся, Спарк. Вспомнил он слова Элизабет, когда она везла их на аэродром. Он всегда прет на пролом, пояснила она Кристи. Береги его, Конопушка, он славный парень. Ты ведь имела возможность в этом убедиться, правда? Спарк только сейчас с мучительной четкостью вспомнил глаза Элизабет и то, как она посмотрела на Кристину. Разница в 14 лет. Отяжелевшая после родов женщина, любимая, нежная, моя. Но с сединой уже. А рядом Криста. Ноги растут из-под лопаток, обсыпаны веснушками, волос, грива. Смыла краску, снова стали белые, как солома. Очень идет. Глупышка, зачем экспериментировала? Логику женщин невозможно понять. Хотя, быть может, именно в этом таится их главная прелесть. Бедная Элизабет, каково ей было вести нас на самолет? В Почему я не подумал тогда, что ревность живет в женщине помимо разума? Она ведь раньше никогда и не представляла, что кто-то может добиваться моей любви. Она привыкла к тому, что я был ее собственностью. А я ведь и в самом деле был увлечен Кристой. Дурак не увлечется. Но я растворен в Элизабет. Нет, это не страх и не только любовь к мальчишкам. Просто в ней всегда было то, что так редкостно в женщинах. Прям-таки мужская надежность. Никаких перепадов настроений, капризов, бабских недомоганий, которые ложатся тяжелым осадком на семейную жизнь. Обязательно скандал или слезы в эти их дни. Элизабет всегда умела держать себя. Чудо, что за дружочек. Только сейчас стал по-настоящему понимать, какой я счастливый. Вообще-то такое, видимо, понимаешь в самые последние минуты, когда надо что есть силы сжать на тормоза так сильно, чтобы мои пассажиры полетели со своих мест, выхватывать пистолет из-за пояса парня, бить его рукоятью по виску, выбрасывать на шоссе, велеть Лангеру переваливаться сюда ко мне, совать ему Смит-Вессон в бок на 12-м километре, отрываться от хвоста, свернув направо. Там есть хорошие проезды между особняками. Я выйду за Эшторилом, не показываясь на трассе, время еще есть, хотя оно на пределе. Не пришлось бы Кристи стрелять, сможет ли? Одно дело говорить, другое — нажать на курок. Главная опасность в том, что я могу потерять темп, когда стану тормозить, выбрасывать на шоссе эту кожаную скотину, что сидит справа, и приказывать Лангеру перебираться ко мне. Ничего, перевалит. Под дулом пистолета быстренько перевалит. Только сейчас не надо сдерживать себя. Или я их, или они меня. Вторая машина наверняка остановится около кожаного. Не могут же они бросить его на дороге? А я в это время поднажму на акселератор. Я непременно должен оторваться от них. У меня нет иного выхода, иначе мальчишки останутся без отца. Вот в чем штука. А как прекрасно Элизабет улыбалась мне, когда мы с Крис шли по полю к самолету. Как весело и белозубо, никакой тревоги в глазах. Это ж надо уметь так скрывать свои чувства. Она ведь знала, что за нами с Крис уже там, в Лос-Анджелесе, могут смотреть. Пол не зря предупредил, что его теперь постоянно страхуют. Элизабет знала, что нам с Крис придется тайно менять самолет в Лондоне. Ведь мы летели в Осло улаживать дела с наследством отца Кристы, дом, яхта, все остальное. Договаривались по телефону с юристами, назначали время встречи. Телефон теперь слушают. Ну и слушайте на здоровье. Про то, что Джон Флекс дал ему деньги на полет в Лиссабон из тех, что получил на съемку от фирмы по выпуску дорожных НССРов, не знала ни одна живая душа. Нельзя пугать голубков. Конспирация. Так, до поворота мне осталось еще 3 мили, — подумал Спарк. Нет, здесь все считают на километры, значит, не 3, а 1,5 мили. Сейчас надо замотивировать набор скорости. Я должен разогнаться до максимума. Иначе они удержатся на своих местах. Они должны полететь. Один кожаный на ветровое стекло, а Лангер с сиденья на пол. Салон огромный. Он должен покатиться вниз, удариться о спинку и хоть на мгновение потерять ориентацию. — Мистер Лангер, вы водите машину? — спросил Спарк. — Конечно. — Такую колымагу никогда не водили? — Это королевская машина, мне не посредством. — Вообще-то да, — Спарк оглянулся, улыбнувшись. — Глядите, как она резко набирает скорость. — Практически с места. — Да, очень сильный двигатель. — Видите, уже 110 миль. Лихо, а? Кожаный, что сидел рядом, вытянул левую руку и уперся ею в приборный щиток. — Ну, сука, погоди, — подумал Спарк. — Ты натренирован, но я тоже не зря прожил на Земле 43 года. Тоже чему-то научился. Особенно за последние месяцы в Голливуде, как-никак специалист по разведке. Надо было изучать штампы, которые только и понимают наши доверчивые зрители. Борьбе ума они научены жизнью, поди не выучись. В момент съедят конкуренты и косточки выплюнут. А вот умению отрываться от слежки, коронному удару апперкотом или ребром ладони по шее, так что голова бессильно отбрасывается в сторону, будто ее срубили, резкому повороту машины в крошечный переулок, так что из-под шин появляется дым. Они учатся в кино. Платят за это доллары, кстати, немалые. Поди обмани их надежды. Нельзя, не по правилам. Спарк сбросил скорость и попросил кожаного. — Пожалуйста, достаньте в ящички новую пачку сигарет. Мои все искрошились. Тот открыл крышку. Спарк прибавил газа. Парень чуть нагнулся, разглядывая то, что лежало в ящичке. — Ну давай, машинка, давай, испано-сивизочка. — Гони, ты ж такая устойчивая, скорость незаметна, идет как плывет, плыви, голубенькая. — Попробуем-ка выкрутиться, а, милая, поможешь? Ну-ка, помоги. Парень несколько удивленно посмотрел на Спарка, сказал по-португальски. — Там нет сигарет. Спарк обернулся к Лангеру. Надо отвлечь кожаного от скорости. Я ведь рассчитывал, что парень ответит мне по-португальски. Ах, как хорошо все получается. Просто прекрасно. Лучше быть не может. — Что он говорит, мистер Лангер? — спросил Спарк, нажимая на акселератор еще сильнее. — Он говорит, что там нет сигарет. — Они под бумагой. Скажите ему, что они под бумагой. Лангер перевел. Парень сунул руку в ящик. И в это мгновение Спарк, обрушив ладонь на кнопку блокировки дверей, и такая была предусмотрена на приборном щитке, а ногу на тормоз, услыхал, как Лангер скатился на пол, увидел голову парня, враз побелевшего от страшного удара темечком о стекло, бросил руль, сунул руку за пояс кожаного, выхватил пистолет, ощутил, какой он тяжелый, успел подумать, что это парабеллум, и обрушил удар, который с ужасом услышал. Такой он получился хрустящий, хотя рукоять вошла в мягкое. Парень обмяк, как куль, сполз на пол. Лежи, сука, если жив, лежи и не двигайся. Не я это затеял. Это твои Ригельты и Лангеры с фюрерами затеяли все это. Прости меня, кожаный. Но надо знать, кому служишь. За все блага в этой жизни приходится расплачиваться. Вот и расплачивайся. Спарк обернулся, перегнувшись через сиденье, и сразу же увидел глаза Лангера. Щелочки, а не глаза. Медведь надеется на ту машину, что гонит ко мне. Валяй, надейся. Руки-то у него лежат вдоль тела, босс паршивый, пистолет с собой не возит. Зачем ему? Кожаный с пушкой сидел рядом, а сзади машина с двумя головорезами. Спешат, поняли. Ну-ну, спешите, голубчики. — в угол сразу! — крикнул Спарк срывающимся голосом. — Если увижу движение, убью! Тот сразу же отполз в угол. Спарк открыл дверь, трясущейся рукой. Слава богу, трасса пустая, только хвост несется, жмут по газам. Вскинул парабеллум. Садил три патрона в колесо Плимута, который был совсем уже рядом, и попал, потому что машину резко повело в сторону, на левую полосу. Вот так, — прошептал он. Даже если я повалил шофера, у меня не было выхода. Положив левую руку с зажатым в ней пистолетом на правое плечо, он увидел в зеркальце мучнистое лицо Лангера. Прошло всего несколько секунд, тот еще не очухался. Нажал на акселератор, свернул в переулок так резко, что из-под колес действительно появились синие дымки. На какой-то миг запах жженой резины стал явственным, словно бы прямо здесь. В громадном салоне красного дерева жгли электрический шнур. «Двинешься, убью!» — крикнул Спарк. Сейчас следует кричать, пугая его истерикой. В таких ситуациях надо играть истерику с воплями, пеной у рта и круглыми от ярости глазами. Психологический фактор страха закрепляется криком и истерикой. Сейчас не до логики. Ею надо будет оперировать, когда я втолкну этого гада в подвал к Ригельту. Время еще есть, мы должны успеть. Да будет ужасно, если я опоздаю. Крис вела себя отменно, только бы она не нажала на курок. Если это случится, я не смогу сделать то, что задумано. А выхода у меня нет. Я имею дело с военными преступниками. С нацистами. Они не имеют права спокойно расхаживать по улицам и смотреть на золотые часы с цепочкой. Спарк почему-то все время вспоминал барский жест Ригельда, когда тот вальяжно расстегивал кремовый плащ, доставал из жилета громадную золотую луковицу, отобрал у какого-нибудь несчастного перед тем, как удушить его в газовой камере. Они ведь сначала грабили обреченных, а потом подручные выбивали молоточками золотые коронки у задушенных. Били очень аккуратно, чтобы не портить золото. Каждая пылинка на счету, все идет в фонд обороны Рейха, сволочи. «Сидеть, не двигаясь!» — снова заорал Спарк, потому что ему показалось, что Лангер вот-вот подтянется рукой к карману. У него нет в карманах оружия, я успел бы заметить, когда он лежал на полу. Я бы увидел, если оттопыривало. У него даже сигарет нет в пальто, хотя он вообще не курит. Ни разу за все время не выкурил ни одной сигареты, бережет здоровье. Они все берегут здоровье. Чем хуже человек, тем больше печется о здоровье. Закономерность какая-то. Вот видишь, Элизабет, пока все хорошо, машины сзади нет. Но если я подстрелил водителя, надо будет сегодня же убегать отсюда. Посмотрим, как все пройдет в Осло. Это хорошее прикрытие. Пусть ищут, где я был эти дни. Пусть доказывают, на это нужно время. А если мы успеем получить то, что нам нужно, все станет на свои места. Цель оправдывает средства. Тем более мне пришлось уходить от преследования вооруженных нацистов. Это проймет присяжных, если начнется процесс. Пресса станет на мою защиту, это точно. Спарк резко свернул направо, потом налево. Хвоста по-прежнему не было, оторвался. Отсюда до места ехать 10 минут, только бы не было впереди перекопано. у португальцев какая-то страсть раскапывать дороги, забывать об этом и не выставлять предупреждающего знака. Поди развернись на такой улочке. Если все-таки те гады меня догонят. Нет, этого не может быть, — сказал он себе. Это будет слишком несправедливо. Этого не может случиться. Спарк притормозил и, не оборачиваясь, но, глядя на Лангера в зеркальце, приказал: — Руки на голову! — Вот так, хорошо, поднимись. Шагни к сиденью и переваливайся сюда. Живо! — Я что сказал? Живо! — Черт, надо бы научиться трясти лицом, когда изображаешь крайнюю степень ярости. Это впечатляет. Хотя у меня не получится, так как, ну, он слишком худой. Это бы получилось у Роумана. Он всегда страдал, что у него круглое лицо. — Это ничего хуже, когда у мужика бабья рожа, да, Грегори? Будь ты хоть самым бесстрашным парнем, все равно люди прежде всего смотрят на внешность, особенно женщин, правда? Бедненький Пол, как ему не везло с женщинами. Появилась Криста и, поди ж ты, ну и жизнь. Настоящее кино. Так уж все неправдоподобно, будто в Голливуде сочиняли. — Как переваливаться? — тихо спросил Лангер. — Он может ударить меня носком ботинка в голову, — подумал Спарк. Нельзя, чтобы он переваливался головой к двери, может распахнуть ее и вывалиться. На одно мгновение не уследишь. Спарк снова посмотрел на кнопку блокировки дверей. Не нажал ли я на нее в суматохе? Отсутствием внимания не страдаю, хорошо, что это отложилось в памяти. Молодец, — похвалил он себя. Всегда надо оглядываться загодя, в критический момент на это нет времени. — Перегибайся! — крикнул Спарк, заметив, как впереди появились школьники в синих формочках. Успел подумать, как все же здешняя форма уродует детей. Маленькие манекены. Тут дорогой район, малыши видны из какого-то закрытого колледжа. Одежда подогнана под фигурки. А в центре на школьников просто горько смотреть. Переваливайся головой вниз! Спарк по-прежнему сидел в полоборота. Пистолет держал в полуметре от тела Лангера, до странного явственно ощущая, как запахнет кровь, если придется стрелять. Интересно, пробьет тело насквозь или пуля все же застрянет? Плохо, если прострелит. Тогда в машине будет дыра, не расплатишься с фирмой. Испана Сьюиза считается золотой машиной. Ручная сборка, каждая деталь пригнана. Сначала делают начерно, ездят 1000 миль, потом всю ее раскидывают до последнего винтика. Ищут дефекты и собирают заново, теперь уже на вечность. Эта марка износа не знает. Лангер нерешительно нагнулся. Спарк, схватив его за шиворот, резко дернул на себя, перевалив на переднее сиденье. — Повернись к окну! — по-прежнему играя истерику, крикнул Спарк. — Руки за спину! С того момента, как он оторвался от хвоста, прошло не более минуты. Жаль, не засек по ниточной стрелке. Действительно, секунды пульсируют. Если выцарапаюсь из этой передряги и вернусь домой, будет что вспомнить. Можно продать сценаристам пару любопытных сюжетов. Дудки, хватит. Задарма консультировать я более не намерен. И так пишу им целые сцены. Они гребут за это гонорар, а мне делают подарок к Рождеству. Почему-то все как один набор носовых платков. Спарк быстро обыскал Лангера. К удивлению, нащупал в заднем кармане брюк плоский с перламутровой рукоятью хромированный браунинг. Значит, развалится. Я бы на его месте сделал все, чтобы всадить мне обойму в затылок. Какая-то возможность для этого у него была. Или он подстраховался еще чем-то? Чем? — Имейте в виду, Лангер, — неожиданно сказал Спарк спокойным, очень тихим голосом, резко изменив манеру поведения. — Вам ровным счетом ничего не будет грозить, если вы проявите благоразумие. Я даже готов высадить вас из машины прямо сейчас. Позвоните в скорую помощь, вызовите карету для вашего сотрудника, если он еще жив. Я освобожу вас. Если вы здесь прямо сейчас, ответите на 5 моих вопросов. «Ну давай», — подумал Спарк. «Реагируй, сука. Я дал тебе пищу для размышления. Жара против холода — это действует. Ты ошалел от моих голливудских номеров, ничего еще не соображаешь. Давай, шевели мозгами. А кинокритики у нас абсолютнейшие дубины, схоласты какие-то. Если Бог поможет вернуться домой, обязательно заставлю себя просидеть пару дней за столом и напишу статью про фильмы Джона Флекса. Нет, это не просто детективы, где умный сыщик дурачит доверчивых зрителей. Это настоящая инструкция для тех, кто попал в безвыходное положение. Вот что такое ленты Флекса. Говорят, что он трус, его публично отлупил пьяный ассистент за то, что Джон был с его девкой, а он даже сдачи не дал. Хотя куда здоровее того шибздика. Видимо, он играет в детективах самого себя, но только не настоящего, а некую мечту о себе. Он заставляет актера изображать того, каким бы ему хотелось быть. Да здравствует Фрейд. Ну и путаница у нас в мозгах. Ну и замесь непонятности. Никогдашеньки в этом не разобраться. А сейчас ты нравишься себе, Спарк, — подумал он. Ты клял себя и ненавидел, когда кожаный сел в машину. А пуще того, когда заметил за собой хвост. Тогда ты ощутил себя расплющенным пигмеем со слюнявым бесформенным ртом. Вот что делает с человеком унижение страхом. Это, наверное, самое страшное унижение. Нет ничего ужаснее безнадежного ощущения собственной малости и подчиненности обстоятельствам, перед которыми ты бессилен. «Ну!» — вновь заорал Спарк. «До особняка осталось 6 минут. Я успеваю. Надо снова ломать манеру. Почему же он молчит?» «Ну!» «Я вам не верю!» Тихо, чуть не шепотом, ответил Лангер, с трудом разлепляя пересохшие губы. И в это время слабо застонал кожаный, лежавший в ногах Лангера. Дорога, как на грех, испортилась, сплошные рытвины, здесь не погонишь, рискованно. Что делать, если этот крепыш поднимется? Нет, он в шоке. Надо быть Голиафом, чтобы так быстро прийти в себя после такого удара. Он не опасен. Не должен он прийти в себя, — поправил себя Спарк, вспомнив слова Кристы, что удачу надо смиренно выпрашивать у Бога. А что, если этот Ригельд развяжется там, в подвале? — с ужасом подумал Спарк. Этого не может быть. Я надежно захомутал его ноги, несколько раз проверил. Это невозможно, чтобы он развязался. А если он сыграл обморок или сердечный приступ, и Криста подошла к нему? Нет, нет. Он чуть было не закричал это «нет». Какое страшное слово. Самые распространенные слова во всех языках «нет» и «да», только «нет» произносят чаще. Что за двуногие эти люди? «Нет», словно щит, нужно ли, не нужно. «Нет» и все тут. Боимся горя, заклинаем «нет-нет-нет», оно не подвластно заклинаниям. Жизнь вокруг нас существует по своим законам. Сколько людей, столько законов. У Ригельда свой, у Кристы свой, и у этого кожаного тоже свой. Свои «нет», жалостливые, как заклинания, или решительные, будто удар в нос. Поставьте ноги на своего телохранителя. Снова перейдя на спокойный, даже сострадательный тон, сказал Спарк. Если он очухается и решит подняться... Нажмите ему каблуками на висок, ясно? Лангер молчал. Спарк резко вытянул правую руку и уперся пистолетом ему в шею. — Я спрашиваю, ясно? — Не посмеете выстрелить. По-прежнему тихо, едва шевеля губами, ответил Лангер. — Я вам нужен живым, уберите оружие. Он хорошо думает, понял Спарк. Он уже пришел в себя, и у него что-то на уме. Он имеет свой план, и мне не дано понять его логику. Если я не поступлю сейчас так, как я должен поступить, считай, что я его упустил. Спарк взмахнул пистолетом и, что из силы, ударил Лангера рукоятью в ухо. — Ай! — жалобно воскликнул Лангер. — Не надо! — Понял, что я сказал! — заорал Спарк. Из уха Лангера тоненькой струйкой текла кровь. Какая она у него красная и быстрая. Значит, я рассадил ему кость до сосудов. Если бы я его просто расцарапал, кровь была бы капельной. Ничего, Бог простит. Этот бандит понимает тот язык, на котором говорил сам и его окружающие. С палачом смешно говорить языком Сервантеса. Он решит, что я обычная туфта. Он поддастся только в том случае, если его напугать. Или он властвует, или раздавлен и подмят. Третьего для него не существует. — Ты понял! — снова закричал Спарк. — Да, только не бейте, я понял. Лангер спокойно поставил ноги на лицо своего телохранителя и тихо спросил, «Можно я вытру кровь сухо? Я не терплю неопрятность». «Нет!» «На какие вопросы я должен вам ответить?» «Кто сообщил, что Штирлиц был отправлен из Мадрида на испанском самолете за океан?» «Что?» Лангер, казалось, сделался еще меньше, вжался в сиденье. «Не тяните время, Лангер. Лучше нам договориться сейчас, пока я вас не свел с Ригельтом. Что вас еще интересует? Сначала ответьте на этот вопрос. Я могу рассказать вам все, что вас интересует, если вы гарантируете мой отъезд из Лиссабона. Новые документы, средства к существованию и единовременное пособие, скажем, $1050. О деталях мы будем говорить после того, как вы ответите. Нет. Видите этот дом? Спарк кивнул на особняк, окруженный парком. Там в подвале сидит Ригельд. Будем разговаривать при нем? Или закончим наше собеседование здесь? Ну? Я назвал вам свои условия. Я вам открою все. Мне есть что открыть, но мне нужны гарантии. Если вы не можете их дать, пусть даст ваш шеф. «Он думает, что в подвале сидит целая команда», — подумал Спарк. «Это плохо. Когда он увидит там одну лишь Кристу, я не знаю, что он подумает. Двое против троих. Ладно, кожаный не в счет. Двое против двоих. Что-то я теряю ориентиры. Я плохо подготовлен к этому делу, и мы в цитноте. Отсюда надо улепетывать как можно скорее. Салазар не любит, когда незнакомые поднимают стрельбу в его городе. Здесь знают цену порядку. Такие же фашисты, как и Лангери, только говорят на португальском. Как знаете. Повторяю, я готов высадить вас из машины немедленно. Напишите адреса ваших тайных явок, имена, телефоны, пароли, формы связи. Больше мне ничего не надо. И вы мне поверите? Если вы солжете или предупредите свою цепь, я не поставлю понюшки табаку за вашу жизнь и за жизнь членов вашей семьи. Неужели Гуарази не рассказывал вам, как это делается? При упоминании этого имени Лангер еще больше съежился, как-то по-детски втянул голову в плечи, словно ожидая удара. — Ну? — И тем более мне нужны гарантии. Если вы знаете Гуарази, я должен получить неопровержимые гарантии. Вы обязаны войти в мое положение. — Вы теряете шанс, Лангер. Или вы начинаете говорить, или... — Я сказал вам, я не скажу ничего другого. — Хорошо. Пеняйте на себя. Кладите правую руку на дверь. Нет, выше, на стекло. Спарк подкатил к дому, припарковал машину за разросшимся кустом жасмина, выключил двигатель, ощутил гулкую тишину и понял, что ему далеко не просто выйти. Ноги были ватные, колени мелко дрожали. Еще 10 минут назад, когда он был комком энергии, устремленным к спасению, тело было собранным. А сейчас была такая слабость, что он с тоской подумал, сможет ли связать Лангера. А ведь его надо вести в подвал связанным. Как оставить в машине кожаного? Что, если он очухался, а сейчас лишь играет без памятства? — Нет, — повторил он себе, — такого не должно быть. Я помню, как я ударил его. — Но что же мне сейчас делать, господи, надоумь меня и помоги. — Левой рукой выньте ремень из брюк, — тихо сказал Спарк, позволив себе расслабиться еще больше. Лангер будет вытаскивать ремень 30 секунд. Целая вечность. Как можно мягче и тише. Когда мышцы мягкие, в них происходит интенсивный обмен веществ. Они наполняются кислородом и освобождаются от какой-то гадости. Я всегда путал эти газы, то ли углекислый, то ли какой еще, но очень вредный. Интересно, я бы вытаскивал ремень так же покорно, как и он? А что можно сделать, если правая ладонь лежит на стекле, ноги стоят на голове телохранителя, в затылок упирается пистолет, а левой корячишься, расстегивая ремень? Ничего бы я не сделал, только, наверное, молил бы Создателя, чтобы все это поскорее кончилось. Нет, я бы что-нибудь придумал, — возразил он себе, чувствуя, что веки сами собой закрываются. Если я позволю им закрыться, то, как ни странно, могу вырубиться. Усталость после дикого напряжения, организм отравлен вредными выбросами, производными страха. У меня так бывало. Двухминутный сон, а Лангеру нужны секунды на то, чтобы выскочить. Вся... — сказал Лангер, вытащив ремень. — Дайте гарантию, я готов отвечать. — Упустили время, — ответил Спарк. — Будете торговаться с Ригельтом. Кто больше скажет, тот и останется жить. Надо было говорить сразу, когда я предложил. Спарк связал им руки за спиной. Лангер протянул их покорно, вытянув, как ласточка, крылья. Пальцы были ледяные. — Они у него холоднее, чем у меня, — подумал Спарк. Я никогда не мог понять, рассматривая фотографии, когда нацисты целили из пистолетов в затылке своих жертв. Почему обреченные покорно стоят на коленях? Все равно ведь через мгновение все будет кончено. Отчего бы не рискнуть в самый последний миг? Неужели надежда на то, что все обойдется и случится чудо? Неужели и логика подчинена надежде? Глупо надеяться на счастливый исход, когда имеешь дело с гиенами. Но он-то, Лангер, знает, что я не гиена, поэтому, наверное, и надеется. Я правильно поступил, врезав ему в ухо. Я заявил себя на том языке, который ему понятен. — Выходите, — сказал Спарк, обойдя машину. Лангер неловко сполз со своего сиденья. — Ложитесь лицом на землю, — сказал Спарк. — Никогда не думал, что у птиц такие разные голоса, — сказал Лангер, прислушиваясь к гомону неведомых печук в кронах деревьев. — Действительно, — подумал Спарк, не сразу поняв немца, — поют разноголоса. — А я и не услышал их. Он дождался, пока Лангер встал на колени, руки-то заломлены за спину, а уж потом медленно опустился на землю, резко откинув голову назад, словно новорожденный. Лишь после этого Спарк взял за волосы кожаного. Лицо было совершенно бескровное, синевато-землистого цвета. — Ведь я его убил, — подумал Спарк с ужасом. — Я проломил ему череп. Он разжал пальцы, и голова безжизненно плюхнулась в лужицу темной крови. — Надо будет хорошенько вымыть коврик, — машинально подумал Спарк. — А здесь нет водопровода. Плохо. Он набросил на кожаного свой макинтош, аккуратно расправил его, чтобы не было видно тела. Запер дверь, поднял Лангера за воротник пальто и толкнул пистолетом в спину. — Спускайтесь вниз. Тот пошел покорно, по-прежнему втягивая голову в плечи. Ригельд лежал в той же позе, что и раньше, словно бы ни разу и не пошевелился за время отсутствия Спарка. Бледная Криста с запавшими глазами, цвет лица землистый, старческий, сидела на стуле, сжимая двумя руками пистолет. — Слава богу! — прошептала она. — Пристрели его, — сказал Спарк, кивнув на Ригельда. — Он предупредил своего босса. Да, Лангер? Он ведь очень ловко тебя предупредил. — Нет, нет! — завыл Ригельд. — Нет, я все скажу! — Пусть скажет! — крикнул Спарк, потому что четко, как в замедленном кадре кино, увидел палец Криста, лежавший на курке. — Сейчас нажмет. — Погоди, погоди же! — Хорошо, — кивнула она. — Пусть скажет. — Если они обменяются хоть одним словом, — сказал Спарк, — пока я приволоку третьего, — стреляй, не дожидаясь моего приказа. — На выбор. — Лангер, на пол! Он бросился наверх, вытащил из машины парня, нахлобучив на его безжизненную голову свой берет, чтобы не оставалось кровавого следа, и поволок за ноги в подвал, не понимая еще, мертв он или в глубоком шоке. — Он мертв, — сказала Криста, не найдя пульса. Рука кожаного упала на пол, как кусок мягкого пластилина. — Так вот, — оглядев Лангера и Ригельда, — сказал Спарк, закурив сигарету дрожащими руками, — я даю каждому из вас шанс. Тот, кто первым напишет, за что одним из вас был убит этот парень, выйдет отсюда живым, ответив перед этим на 5 известных вам вопросов. Позиция ясна? Минута на размышление. Текст прост. Лангер или Ригельд, решайте сами. За вами право выбора. Убил такого-то, заподозрив его в измене, ударом револьвера в висок, находясь в автомашине марки «Испана Сьюиза». Заявляю это в присутствии 2 свидетелей. Кто из вас согласится первым, тому я продиктую наши имена, свидетельствовать-то нам больше некому. — Я! — закричал Ригельд. — Я же дал вам адрес Лангера! — И предупредил его, сука, — сказал Спарк. — Если бы ты не предупредил его, он бы не поволок за собой банду. — Нет, нет, пожалуйста, я не предупреждал его, он сам догадался. — Правда, Лангер? — Делайте вашу работу, — сказал тот. — Я сказал свои условия. — Стыдно, Ригельд. Надо уметь уходить из жизни достойно. — Господин Лангер, — тихо сказала Кристина, — вам Гаузнер никогда не рассказывал мою историю. Что-то дернулось в Лангере, когда Кристина произнесла имя Гаузнер. Это заметил Ригельд. — Скорее всего, ему рассказывал Кэмп, — добил Спарк. — Я напишу! — снова закричал Ригельд. Лангер по-прежнему молчал. Спарк достал из своего пистолета обойму, вытащил ее, ловко выщелкал 5 патронов, методически ведя счет каждому, потом подошел к Лангеру, перевернул его на спину, оттащил к стене и, упершись дулом 2-го пистолета в его разбитое ухо, спросил. — Вы поняли, что в патроннике только 1 заряд, Лангер? — Да. — Хотите пристрелить Ригельда? Вы ведь тогда со спокойной совестью напишете, что телохранителя убил Ригельд. — А? — Иди сюда, — обратился он к Кристи. — Сунь ему свой смедвесон в ухо. — Нет, еще глубже. — Вот так, молодец. — Если решите баловаться, Лангер, если решитесь поднять руку, чтобы стрелять в меня, она, — он кивнул на Кристу, — нажмет курок, и ваши желтые мозги разнесет по стене. Да, впрочем, я вам не позволю шелохнуться. Как только замечу движение, выстрелю. Тогда искомую записку, но уже при вас, напишет Ригельд. — Правда, Ригельд? — Да, конечно, я готов. Я только очень волнуюсь, поверьте, я прошел денацификацию. Не давайте ему пистолет, он убьет меня. Лангер как-то хлюпающе, судорожно вздохнул и тихо сказал. — Давайте бумагу, писать буду я.